Глава 18. Офис Тимура находится на втором этаже современного бизнес-центра. По дороге я почти не разговариваю со своими провожатыми, будучи погруженной в свои мысли. Плана у меня нет, но есть настрой и желание утереть нос отчиму. Если он думает, что слишком умный, и у него получится обвести нас вокруг пальца, то крупно ошибается. Я этого постараюсь не допустить, всеми силами, на какие способна. А еще душит обида, потому как мама реально любит, верит и доверяет этому человеку. А он, как оказалось, уже давно живет двойной жизнью. «Доброе утро, Татьяна. Мне срочно нужен Тимур Маратович. Он у себя?» Секретарь отчима знает меня в лицо, но исключений для падчерицы босса не делает. «Тимур Маратович занят?» «Он не один?» «С вашей мамой и просил его не беспокоить». Отбивает она профессиональным тоном. «Замечательно. Они мне как раз оба и нужны. Не переживайте, я...» «К нему нельзя!» Татьяна даже встает со своего рабочего места, видимо, собираясь грудью защищать кабинет начальства. Собственно, никто и не обещал, что будет легко, но не силы же прорываться к Тимуру. А время играет против меня. «Татьяна, пожалуйста, вы не понимаете». Начинаю было снова, но тут, словно почувствовав мою уязвимость и беспомощность перед этим цербером в юбке, вперед выходит Марк. «Передайте, что к нему пришел Багиров Марк, и это очень срочно». Включается он в разговор. «Если он не примет меня сейчас, то мне придется разорвать нашу сделку». Для убедительности мужчина протягивает свою визитку секретарю, где на белом картоне в черно-золотистых тонах отпечатано название его компании, должность и что-то еще, чего я не успеваю разглядеть. Отмечаю только, что мне он давал другую визитную карточку. Наверное, для официальных и неофициальных случаев они разные. Татьяна пробегает глазами надписи, меняется в лице и пытается выдавить вежливую улыбку, когда понимает, какой важности человек перед ней стоит. Откашливается, согласно кивая. «Я поняла. Хорошо, сейчас передам». Она уходит, оставляя меня кусать от нервов губы и ждать в приемной. Самое пугающее, что ни Марк, ни его лучший специалист не задают мне лишних вопросов. Видимо, им хватило того, что я поверхностно рассказала на парковке, а остальное малоинтересно. Точнее сказать, безразлично. И если моя затея сейчас провалится, то никто переживать не станет. Кроме меня, конечно. Хотя надо отдать должное, они все же здесь и согласились помочь, а это уже кое-что. «Марк, дружище, рад тебя видеть!» «Ты почему заранее не предупредил, что заглянешь?» Гремит на всю приемную голос Тимура. Меня на фоне будущего родственника он не замечает. «Танечка, сделай нам кофе». «Я сегодня вообще не спал. Всю ночь как собака пробегал. То одно, то другое. А с утра опять дела, заботы». «Сам как?» Отчим появляется на пороге своего кабинета и размашистым шагом идет к Багирову. С широкой заискивающей улыбкой тянет руку для приветствия. Времени у меня в обрез, поэтому пока Марк отвлекает Тимура, а верный цербер в юбке ушла готовить им горячий напиток, ныряю прямиком в кабинет. Краем глаза замечаю, что Арина тоже следует за мной, оставляя мужчин в приемной. Хороший знак. Кажется, зря я на нее наговаривала. «Лиля?» Мама сидит на небольшом диване для посетителей. Рядом с ней стеклянный журнальный столик с разбросанными по нему листами бумаги и двумя чашками недопитого кофе. В первую очередь я хватаю документы, пытаясь уловить суть напечатанного текста, но это оказываются какие-то накладные, не имеющие отношения к делу. А вот помощница Багирова сразу находит из общей неразберихи нужный листок, переводит вопросительный взгляд на меня и едва заметно ведет головой. «Лиля, что происходит? Что ты тут делаешь? Кто это с тобой?» Родительница хмурит брови и пытается выглядеть сурово. «Ты уже подписала, о чем тебя просил Тимур?» «Ты опять? Ты понимаешь, что ведешь себя как капризный упрямый ребенок? Лиля, мне стыдно за тебя. Это уже переходит все рамки. Вы готовитесь переезжать в другую страну?» Неожиданно подает голос Арина. Мама отвлекается. Смотрит с раздражением на местную Афродиту, пытаясь понять, что ей нужно. «Нет, конечно. Вы вообще кто?» Спрашивает с вызовом. «Отдайте мне документ». «Я один из сотрудников юридического отдела Багирова Марка Дамировича. И, насколько мне известно, он заключает довольно крупную сделку с вашим мужем. А учитывая, что вы подписали разрешение на отчуждение всего имущества, имеющегося у вас в общем владении с мужем на данный момент, в том числе и своей доли бизнеса, у меня возникают некоторые вопросы. «Мой муж честный человек», – вспыхивает мама. «Это замечательно. А он вам объяснил, для чего ему нужно ваше согласие?» Спокойно продолжает Арина. «Конечно. И поверьте, ни к каким махинациям он не имеет отношения. Он всегда честно вел бизнес, это легко проверить». «Вы правы, это можно проверить». Пожевав губы, соглашается блондинка. «Но тогда у меня для вас плохие новости. Такие вещи обычно просто так на пустом месте не оформляют». «Я вас не понимаю». Звучит больше, как «вас не спрашивали». «Я, конечно, не могу вмешиваться, но подписывать такое одним махом». «И что?» Упрямится мама. «Я доверяю своему мужу. Мы прожили вместе больше 10 лет». Арина качает головой, протягивая ей злополучный документ обратно. «Знаете, как человек, проработавший почти 5 лет в этой сфере, хочу предостеречь вас от необдуманных действий. Сейчас ваш муж может продать, переоформить, подарить все ваше имущество и оставить вас ни с чем. Как бы вы ни доверяли ему, всегда имеет место быть человеческий фактор. Советую хорошенько все обдумать, проконсультироваться со специалистом и только после идти к нотариусу, заверять вот это». Машет в воздухе листком бумаги сотрудница Багирова-старшего. «Спасибо за совет, но я сама как-нибудь разберусь, что мне делать». Мама решительно встает с места, идет к Арине и забирает у нее согласие. Видно, что слова юриста до нее не дошли. А если и дошли, то прошли мимо, не задерживаясь. На чудо я, конечно, не надеялась, но все же хотелось, чтобы она хоть немного, хоть чуточку задумалась. «Если бы вы знали, сколько я таких дел повидала за годы своей работы», завершает диалог местная Афродита. «И сколько потом женщин жалели о своем решении? Лично для меня вот такая просьба от мужчины не просто звоночек, а целый колокол. Но решать, конечно, вам. У вас дочь, подумайте и о ней тоже, прежде чем принимать окончательное решение. В конце концов, если ваш муж действительно честный человек и не собирался вас обманывать, он вас поймет и предоставит гарантии». «Проходи сюда, сейчас Татьяна подготовит все необходимое», — раздается в дверях голос Тимура. Как раз вовремя. Мама успевает сложить вдвое документ, спрятав его в сумочку. Арина присаживается на диван со скучающим видом, а я решаю, что мне пора. Тем более, что мама тоже собралась уходить. «Спасибо», — беззвучно шепчу девушке-юристу, кивая на прощание. Она в ответ лишь бессильно жмет плечами, мол, чем могла, помогла. Остается лишь надеяться, что зерно сомнения она все же посеяла в душе моей родительницы. Меня бы мама точно слушать не стала. На выходе из кабинета сталкиваюсь с Марком. По моему невеселому виду, Багиров-старший безошибочно определяет исход нашего расследования и ожидаемо мрачнеет. «Задержись», — коротко бросает, проходя мимо. Так тихо, что его просьбу слышу только я. И уже в следующую минуту переключается на диалог с потенциальным бизнес-партнером.